Даже если не готовы, научитесь отпускать. В социальной психологии есть такой термин, как теория иронических процессов. Иногда ее называют феноменом белого медведя, иногда парадоксом розового слона. Суть теории проста. Как только человек решает не думать о чем-то или не испытывать определенных эмоций, мысль или эмоция начинают его буквально преследовать. Вы можете легко проверить это на себе. Просто попробуйте хотя бы минуту не думать о розовом слонике. Теория работает не только на нем. Поэтому, как бы вы ни хотели заставить себя отпустить, не получится. Как бы ни мечтали очистить разум, от мыслей он при этом не избавится, тем более от конкретных мыслей. Как бы ни старались ослабить хватку и перестать думать обо всем на свете, вы все равно будете думать. Разве вы отпустите, если кто-то скажет: «Да брось ты это дело»? Нет. Даже когда поражение станет очевидным, когда сердце замрет от мысли, что надежда обречена. Нельзя отпустить, убедив себя, что вам все равно. В это верят только люди без болезненных привязанностей. Те, кто никогда не держался за прошлое из чувства безопасности, привычки, любви или ради будущего. Если мимолетное «да брось ты» раздражает, то с вами все в порядке. Как можно отказаться от того, на что вы потратили время, жизнь, от того, что столько раз лечили и выхаживали? Не выйдет. Вы отпускаете, когда делаете шаг в новую жизнь. Даже если потом ложитесь и смотрите в потолок, пока на щеках не высохнут слезы. Вы отпускаете, когда осознаете, что соседствуете с пропастью и что жить на краю больше нельзя. Вы отпускаете, когда понимаете, что в вашем пути героя наконец-то случилась кульминация, как в фильмах, книгах и песнях. В руинах прошлого не найти успокоения. Возможно, когда-нибудь они станут памятником вроде египетских пирамид или греческого Акрополя, но сейчас нужно оставить их и начать строить что-то новое. Это восхитительное новое должно захватить вас и увлечь так, что вся прошлая жизнь забудется. И вот тогда вы ее отпустите. «Самым сложным было попрощаться с молодостью», — сказала мне как-то тетя Пэм. Ей было за 80, но в семье ее называли исключительно Пэмми. Не помню, когда это было. 60, 65. Ты ведь знаешь, я всегда была красоткой. Это правда, в любом возрасте и на любом фото Пэмми была ослепительна. Воздушная девчонка в школьном альбоме, нежная фея на первом свадебном портрете, знойная красотка на втором. Во время нашего разговора на Пэмми был элегантный синий костюм «двойка», изящные лодочки без каблука и крошечная шляпка, как в старых фильмах. При этом, несмотря на винтажный стиль, выглядела тетушка все равно современно. «Ты боялась морщин?» «Что ты, детка?» Мне нравилось любое мое отражение в зеркале, а мужчины обожали меня даже с морщинами. Но молодость — это же не только красота. Это здоровье, дух, взгляд на мир. Когда я была маленькой, мама подрабатывала сиделкой в доме престарелых. Иногда ей приходилось брать на смену меня. Я ненавидела этот дом и его жителей. Все эти шахматы и карты в гостиной, запах супа и лекарств. Старики казались мне живыми мертвецами. Они шаркали ногами, передвигались в креслах и с палочками, брали ложку трясущимися руками. Они не помнили родных. Я не верила, что когда-то стану такой. «Но ты и не стала?» «Не стала», — задумчиво повторила Пэмми, поправив выбившуюся из прически белую прядь. Ее рука была, как у обезьянки, маленькая и сморщенная. Но однажды я поняла, что стала уставать от шума, что ноги после шпилек болят сильнее, чем раньше, а долгие прогулки становятся утомительными, что тянет спину, что я перестала понимать племянников, внуков и их друзей. Они болтали между собой, а я слышала какую-то абракадабру. Я поняла, что старею. Мое тело стало вялым, а я ведь всегда была за спорт и здоровое питание. Мой мозг стал медленным, а ведь у меня докторская степень. Я старела и не могла с этим смириться. Я не могла отпустить свою молодость. И что произошло? Сложно сказать. Это был долгий процесс, но, во-первых, я снова вышла замуж и на этот раз послала к черту всех этих 40-летних красавцев. Мужу дяди Эрни? Нет. За дядю Эрни я вышла после этого, в четвертый раз. А в третий раз я вышла за мужчину, который был на 8 лет старше меня. Он уже все отпустил и совсем примирился. Он показал мне другую жизнь и все ее преимущества. Мы ходили на благотворительные вечера, играли в гольф, по-стариковски гуляли по набережной. И в какой-то момент мне пришлось принять все в прошлом. Смеющаяся девчонка осталась только на фотографиях. Может быть, я тоже буду шаркать ногами и проливать суп из-за тремора. А может и нет. Хоронить себя раньше времени точно не стоит. Нужно наслаждаться каждым днем. Покупать эти милые старушечьи костюмчики и шляпки. Ругаться на шумную молодежь, не боясь, что тебя окрестят старой коргой. Ведь я и есть корга. Ложиться рано, просыпаться поздно. В общем, жить. Одна дверь закрылась, открылась другая. Это неплохо. Вот когда все двери закроются, можно будет начинать грустить. Заставляя себя от чего-то отказаться, мы только усиливаем хватку, цепляемся крепче, чем прежде. Парадокс розового слона, как он есть. Сердце согласно с разумом. Чем больше мы убеждаем себя, что пора на выход, тем глубже становится привязанность. Поэтому разрешите себе горевать столько, сколько потребуется. Можно расклеиться и даже сломаться, пусть все рушится, пусть земля уходит из-под ног. И знаете что? Ничего страшного не случится. Зато потеряв, вы создадите что-то настолько великое, настолько абсолютное, что поневоле задумаетесь, не было ли случившееся частью одного большого плана. Возможно, горький опыт разбудил в вас что-то важное, что без этого опыта так бы и осталось спать. Вам может казаться, что отпустить болезненную привязанность не получится. Пусть. Главное, сделайте сегодня хотя бы один шаг. Завтра другой. Так вы заложите фундамент новой жизни. Кирпичик за кирпичиком. День за днем. Рано или поздно вы остановитесь и поймете, что даже не вспоминали о том человеке, событии или чувстве. Так пройдет день, неделя, 10 лет и большая часть жизни. А потом окажется, что ничему не удалось вас сломать. Все стало полузабытым воспоминанием, на которое оглядываешься с улыбкой. В конечном счете вы будете благодарны за каждую потерю. Они не часть пути. Они только стояли у вас на дороге.